товарищем Лениным. Подлинные революционные силы Сибири были и остались с Искрой, с Лениным. Я напомню вам письмо к товарищам нашего союзного комитета, которое вы этим летом все читали. «Знаем, помним», — сказал Лавутин, «что должна делать каждая социал-демократическая организация в данный момент. Вот какой вопрос в нем был поставлен». «Правильно», — подтвердил Лебедев, «но я все же упомяну о главном. Способствовать всеми силами укреплению общерусского центра, который представлен Искрой и Организационным комитетом партии, это раз. Два. Поддерживать Сибирский союз как агента общерусского центра и ставить это на первое место в деятельности каждого комитета и каждой социал-демократической организации. И три. Вся местная работа должна ставить на первый план интересы рабочего движения в целом. Ясно. Сначала обязательно общее, а потом свое, живо блестя глазами, проговорил Мезенцев. Продолжаю. Совсем недавно у нас в Иркутске состоялась первая конференция Сибирского союза, и она полностью приняла организационный план построения партии, о котором говорилось в письме к товарищам. Конференция единодушно решила безоговорочно поддерживать и революционные принципы Искры, и тактические задачи, разработанные Лениным в книге «Что делать?». Вы видите, товарищи, как прочно складываются наши силы. От замкнутости и разобщенности мы идем к единой, могучей, общерусской революционной организации, к определенно сформировавшемуся центру. Это газета «Искра», которую мы любим, это товарищ Ленин, которому мы беспредельно верим. Товарищи, месяц тому назад закончился второй съезд нашей партии. Создан центральный комитет, а газета «Искра» объявлена центральным органом партии. Здорово, обводя взглядом товарищей, сказал Лавутин. Это радостная весть. Теперь нам собирать силы станет легче, есть вокруг чего объединяться. А Ленин в руководящие органы вошел? Спросил Ваня Мезенцев. Вошел, подтвердил Лебедев. Хорошо, вот это хорошо, послышались восклицания собравшихся. Да, Ленин твердая опора всей нашей партии. Лебедев вернулся на свое место к столу. А теперь последнее тяжелое для нас сообщение. Делегаты нашего Сибирского союза на съезде партии выступали против Искры, против товарища Ленина. «Ты шутишь, друг?» — поднялся Лавутин. «Не может быть!» — крикнул Ваня Мезенцев. «Василий Иванович, да ты сам только сейчас рассказывал, что Сибирский союзный комитет целиком поддерживает Искру и товарища Ленина», — возбужденно проговорил Петр. «И конференция Сибирского союза тоже. Да и все всегда так считали». «А как же иначе считать?» — крикнул Пучкаев. «Кто пойдет против Искры, против Ленина?» Савва так и горел румянцем от негодования. Лебедев поднял руку. «Спокойнее, товарищи. И тем не менее это так. Предательство!» — ударил кулаком по столу Порфирий. «Кто они, делегаты эти?» — спросил Лавутин с какой-то глухой угрозой в голосе. «Кто?» «Право такое, кто дал им?» Ваня Мезенцев смахнул рукой карты со стола. «У кого они спросили, чтобы так выступать?» «Товарищи, они ни у кого не спросили», — сказал Лебедев, и обычно веселый блеск его глаз стал холодным и строгим. «Не только вы, ни в одном партийном комитете по районам не знают, кто были наши делегаты на съезде». «Да как же это так?» — вырвалось у Петра. «Без всяких полномочий назвались и поехали», — Ваня Мезенцев вскочил. «Это действительно предательство —